И что тогда? Тогда попробуй дотянуть до пляжа у Пенисколы, но осторожно, там рыбачьи лодки. А дальше? Дальше до самой Валенсии всегда найдешь, где сесть. Вот, я тебе обвожу красным. На худой конец сойдут и высохшие русла. Зеленый абажур, расстеленные карты, Бернис как будто снова в школе. Но в каждом клочке земли его новый учитель открывал для него живую тайну. Неведомые страны представали отныне не мертвой циферью, а настоящими лугами, полными цветов. Берегись вон того дерева. Настоящими пляжами, усланными песком. Вечером будь осторожен, рыбаки. Ты уже понял, Бернис? Никогда не узнать нам ни Гранады с Альмерией, ни Альгамбры, ни мечетей. Только самая скромная тайна ручейка и апельсинового дерева. Ну, слушай, если с погодой порядок, иди напрямик. А если погода плохая и лететь приходится низко, ты берешь влево и входишь в эту долину. Вхожу в эту долину, а потом снова к морю, вон через этот перевал. К морю через перевал. С мотором поосторожнее. Берег там крутой, кругом скалы. А если начну проваливаться? Придется выпутываться. Бернис улыбается. Молодые пилоты — романтики. А какую-нибудь скалу швырнет на тебя, как из пращи, и убит. Бежал ребенок, и вот неведомой рукой поражен прямо в лоб и повержен навзничь. Да нет, старина, в самом деле, всегда приходится выпутываться. И Бернис горд таким уроком. В детстве во всей Энеиде не нашлось ни одной тайны, какая хранила бы от смерти. Школьный учитель, проводя пальцем по карте Испании, не умел открыть ни родника, ни клада, ни западни, ни той из песенки «Пастушки на лугу». Что за нежность лилась в тот день из-под зеленого абажура? Маслом этой лампы можно было бы усмирить морскую волну. За окном крепчал ветер, и наша комната впрямь казалась одиноким островком, приютом моряков. Венца? Пожалуй. Комната пилота — ненадежный приют. Каждый раз приходилось строить ее снова. Накануне вечером компания извещала. Пилот такой-то назначается в Сенегал, в Америку. И в ту же ночь порвать все связи, заколотить ящики с вещами. Скромный наряд твоей комнаты, фотографии, книги, все прочь. Среди голых стен не остается даже призрака. А порой в ту же ночь надо было еще разомкнуть обнимавшие тебя руки, осели в какую-нибудь юную особу. Убедить невозможно, ведь каждый не занимает решимости, но можно измотать любовью и к 3 утра, покорившуюся не разлуке, а своему горю, потихоньку припоручить сну, понимая, она плачет, значит, смирилась. Что же ты узнал, Жак Бернис, отправившись странствовать по свету? Самолет? Он продвигается вперед так медленно и трудно, словно просверливая твердый кристалл. И города мало-помалу становятся на одно лицо. Плоть каждого ощущаешь только на земле. Ты знаешь теперь, что все эти дары даются и тут же отнимаются, и время уносит их, как морская волна. А когда ты возвращался из первых полетов и чувствовал, как в тебе рождается новый человек, и тебе все хотелось устроить ему свидание с нежным мальчуганом былых времен. Почему? В первый же свой отпуск ты потащил меня в родной колледж. Здесь, в Сахаре, ожидая твоего мимолетного появления, грустно мне вспоминать, как мы ездили в гости к нашему детству. Белый особняк среди сосен. Вот загорелось окно, чуть погодя второе, и ты сказал мне: «Вон в том классе мы писали наши первые стихи. Мы явились из такой дали, мы укрывали целый мир полой тяжелого плаща. В нас жили бессонные души странников.